Комната была богата, но строго обставлена. Книжные шкафы вдоль стен, карты на оливковых обоях, несколько картин в тяжелых рамах. Никаких магических артефактов на виду, хотя она чувствовала фоновую магию, вероятно, защитные системы. «Я человек, ценящий время», — Талберт жестом предложил ей сесть в кресло напротив стола. «Поэтому перейду сразу к делу. Ваши разработки в области защитной одежды с интегрированными артефактами вызвали большой интерес среди определенных кругов. Но мы это обсуждали уже не раз». «Все верно», — кивнула Варвара, не выдавая своих подозрений. «Как и то, что у меня уже есть контракт с имперской армией, благодаря содействию рода Темниковых». На лице Талберта промелькнула легкая гримаса, столь быстрая, что непосвященный мог бы ее и не заметить. «Разумеется, и это впечатляющее достижение», — улыбнулся он. «Но я предлагаю вам гораздо большее. Берлин. Лаборатория, которая превосходит все, что вы могли видеть в Петербурге. Материалы, о которых российские артефакторы могут только мечтать. Я не собиралась покидать империю», — отрезала девушка. «Я предлагаю вам расширить горизонты», — Талберт наклонился вперед. «Ваш талант слишком велик, чтобы ограничиваться рамками одной страны. В Берлине вас ждет целая исследовательская группа, готовая работать под вашим руководством. Финансирование не ограничено». Варвара сделала задумчивый вид, хотя внутри все кипело от негодования. «Предложение покинуть родину. Какая наглость предлагать подобное потомственной аристократке? Это очень заманчиво, граф, но я не готова покинуть Россию», — ответила она. «Мой род веками служил империи. Наследие Черновых тесно связано с этой землей». Лицо Талберта изменилось, вежливая маска соскользнула, обнажая расчетливую жесткость. «Госпожа Чернова, я уважаю ваш патриотизм», — его голос стал холоднее, — «но я должен предупредить. Ваша работа привлекла внимание не только друзей. Есть силы, готовые пойти на многое, чтобы завладеть вашими разработками. Я могу обеспечить вам защиту. Мои покровители ценят таланты вроде вашего. Они готовы защищать свои инвестиции. От кого же мне нужна защита?» — сделала возмущенный вид девушка. «От многих», — Талберт сделал неопределенный жест рукой. «Например, от Авроры Сергеевны Романовой, сестра императора». Варвара не смогла скрыть удивление. «Почему она может представлять угрозу?» «Потому что ее интересы не всегда совпадают с интересами империи», — Талберт наклонился ближе. «По моим источникам, она недавно заинтересовалась вашими разработками, а Аврора Сергеевна известна тем, что получает то, что хочет, разными способами». Варвара понимала, что он пытается посеять семена сомнения, настроить ее против императорской семьи. «Но почему именно Аврора Сергеевна? Насколько ей было известно, сестра императора увлекалась искусством и дипломатией, а не артефакторикой. Я ценю вашу заботу, граф, но мне сложно поверить». Она не успела закончить фразу. Дверь кабинета с грохотом распахнулась. На пороге стояли трое мужчин в темных одеждах, лица закрыты платками. В руках странные приспособления, похожие на миниатюрные арбалеты, но вместо стрел светящиеся кристаллы. «Не двигаться», — скомандовал один из них. «Чернова, вы идете с нами». К удивлению Варвары, Талберт не выглядел шокированным. Лишь легкое раздражение промелькнуло на его лице, словно нападение было неприятной, но ожидаемой помехой. «Как не вовремя», — пробормотал он, медленно поднимаясь. «Господа, вы совершаете ошибку». «Заткнись, граф», — огрызнулся главарь. «Наш заказчик щедро заплатил за девчонку и ее секреты. Не дергайтесь, если не хотите, чтобы мы стали действовать жестче». Один из нападавших навел свое устройство на Варвару. Она инстинктивно активировала защитный костюм. Серебристые нити на ткани засветились, формируя защитный барьер. Нападавший выстрелил, кристалл вылетел из устройства и ударился о невидимый щит, рассыпаясь искрами. «Она защищена», — выкрикнул он. «Используй парализатор». Второй нападавший достал сферический предмет и бросил его на пол между Варварой и Талбертом. Сфера треснула, выпуская облако серебристого газа. Варвара почувствовала, как ее конечности немеют, несмотря на защиту костюма. Подобного она просто не смогла предусмотреть. Талберт неожиданно действовал быстро. Он выхватил из ящика стола небольшой артефакт и направил его на нападавших. Вспышка света ослепила комнату. «Сюда», — он схватил Варвару за руку, ведя к потайной двери за книжным шкафом. «Мои люди разберутся с ними». В этот момент окно кабинета разлетелось вдребезги. В проеме возник силуэт, знакомый до боли, Максим Темников в боевой стойке, с активированным заклинанием пространственного искажения. Сожми. Его голос разрезал воздух, и один из нападавших упал, скрюченный невидимыми тисками. Талберт выругался, явно не ожидая такого поворота событий. Законник, какого черта? Максим не удостоил его ответом, концентрируясь на оставшихся нападавших. Варвара увидела, как в дверь вбежали еще несколько человек, люди Темникова, судя по слаженным действиям. Вспыхнула короткая, но яростная схватка. Защитный костюм варвара отразил еще один выстрел кристаллом, но действие парализующего газа усиливалось, ноги начали подкашиваться. «Максим!» Она попыталась крикнуть, но голос был слабым. Он услышал. Одним движением оказался рядом, подхватывая ее. «Держитесь!» Его голос звучал уверенно. «Рассей!» Воздух вокруг них завихрился, разгоняя серебристый газ. Варвара почувствовала, как онемение отступает, но слабость осталась. Талберт, видя, что его план рушится, выхватил еще один артефакт, но не успел использовать. Один из людей Темникова обездвижил его точным ударом, просто на всякий случай. Когда все нападавшие были нейтрализованы, Максим осторожно усадил варвару в кресло. «Вы в порядке?» В его глазах читалось искреннее беспокойство. «Да», она слабо улыбнулась. «Защита сработала, но этот газ никогда не видела подобного. Редкая разработка», Максим поднял взгляд на Талберта, которого держали двое его людей. «Доступно только спецслужбам и определенным организациям». Талберт выглядел разъяренным, но пытался сохранять достоинство. «Законник, вы вломились в мой дом и напали на моих гостей», возмущенно произнес он. «Это преступление, даже для вас. Оставьте лицемерие, граф», холодно ответил Максим. «Это ваши люди, только переодетые для имитации нападения. Планировали разыграть сцену героического спасения, впечатлить госпожу Чернову своей заботой». Талберт побледнел, но быстро взял себя в руки. «Абсурд, у вас нет доказательств. Артефакты парализатора экспериментальной модели», Максим кивнул на оружие нападавших. «Совсем недавно видел нечто похожее у грабителей, что закупались у некоего механика. Причем грабителей, которые пытались с помощью этого напасть на банк. Вот так совпадение, да?» Варвара потрясенно смотрела на Талберта. То, что казалось реальным нападением, было лишь инсценировкой. И Максим знал заранее. «Вы применили парализующий газ к госпоже Черновой», продолжал Максим. Его голос становился все холоднее. «Это нападение на подданную империи. И уж поверьте, доказательств у нас более чем достаточно». Талберт сжал зубы, понимая, что его план полностью провалился. «Вы не представляете, с чем связались, законник», процедил он. «Мои связи выходят далеко за пределы Российской империи. Ваши связи вас не спасут», улыбнулся Максим. Но улыбка не коснулась его глаз. «Вы арестованы за нападение на Варвару Марковну Чернову. И это только начало списка обвинений». Аврора Сергеевна Романова изучала документы, разложенные на столе ее личного кабинета. Доклад законника ее брату был подробным, хоть и содержал очевидные пробелы. Темников явно не включил информацию, которую считал слишком чувствительной. Однако даже то, что было доступно, вызывало тревогу. Общество Вечного Огня совершило нападение с целью похищения госпожи Черновой, виднейшего артефактора империи. Благодаря своевременному вмешательству, госпожа Чернова не пострадала. Граф Талберт арестован как непосредственный организатор. Аврора задумчиво постучала длинными пальцами с аккуратным маникюром по столу. Она не слишком интересовалась артефакторикой, предпочитая сферы политики и искусства, но прекрасно понимала стратегическую ценность разработок Черновой. Защитная одежда с интегрированными артефактами могла изменить баланс сил в Европе, если налажено масштабное производство. Как минимум такая одежда повышает выживаемость магов, на которых устраивают охоту во время любого вооруженного конфликта. Кроме того, арест Талберта был неприятной неожиданностью. Всего несколько дней назад он представлял ей общество, а теперь бросал тень на всю организацию. И это после того, как она официально согласилась на сотрудничество. Неприемлемо. Молодой законник, несмотря на юный возраст, слишком умен, к ее раздражению, даже чересчур. Он точно найдет нужные ниточки и придет к обществу, она не сомневалась. Это был лишь вопрос времени. Хрустальный колокольчик на ее столе звякнул, возвещая о прибытии ожидаемого гостя. Секретарь проводил Дорохова, мужчину с внешностью, созданный, чтобы оставаться незамеченным в толпе, среднего роста, с непримечательными чертами лица и взглядом, который, казалось, одновременно отслеживал каждую деталь окружения и ничего конкретного. «Ваше императорское высочество», — Дорохов склонился в безупречном поклоне. «Садитесь», — Аврора указала на кресло напротив. «Надеюсь, вам есть что доложить. События развиваются быстрее, чем мы предполагали. Я непрерывно следил за Талбертом, как вы приказали», — начал Дорохов без предисловий. «И его арест открыл весьма интересные обстоятельства. Он положил на стол собственные заметки, маленькую книжицу в скромном кожаном переплете. Оказывается, в обществе существуют минимум две противоборствующие фракции», — продолжил он. «Первая, возглавляемая бароном Энгельгартом, придерживается умеренной линии. Они считают, что следует медленно проникать в имперские структуры, привлекать на свою сторону чиновников, постепенно внедрять свои технологии. Долгосрочный план, рассчитанный на десятилетия. Все ради того, чтобы мы сами не знали, куда тянутся все эти нити». «Разумно», — кивнула Аврора. «И поэтому более опасно в перспективе. Вторая фракция, куда входит Талберт и генерал Зарубин, радикалы. Они считают, что время разговоров прошло. Их план – использовать армию улучшенных бойцов, чтобы захватить ключевые объекты империи. Фактически, военный переворот». Аврора подняла брови, впервые за весь разговор демонстрируя искреннее удивление. «Переворот? Они настолько самонадеянны, у них есть основания», – Дорохов раскрыл книжицу на заложенной странице. «По моим данным, в различных точках империи у них уже более 300 улучшенных бойцов. Этого достаточно, чтобы захватить Зимний дворец и основные правительственные здания. По крайней мере, они могут выставить империю в очень плохом свете, если мы отобьемся от них с большими жертвами. Почему же они до сих пор не действовали?» «Проблема стабильности», — пояснил Дорохов. «Их улучшенные нуждаются в постоянной подпитке особым эликсиром. Без него в течение нескольких дней начинается деградация тканей. Они не могут поддерживать длительную операцию без базы поддержки». Аврора задумчиво провела пальцем по ободку бокала с водой. «И поэтому им так нужны разработки черновой», — произнесла она. «Интеграция артефактов в одежду могла бы частично решить проблему автономности». «Именно, ваше высочество», — кивнул Дорохов. «Талберт пытался завербовать Чернову, а когда не получилось, решил похитить ее или ее чертежи. Но законник Темников опередил его». Аврора встала и подошла к окну, глядя на Неву, сверкавшую в лучах заходящего солнца. Ее мысли работали с кристальной ясностью. Конфликт внутри общества был идеальной возможностью для ее собственных планов. «Что мы знаем о взаимоотношениях между Энгельгартом и Талбертом?» — спросила она, не оборачиваясь. «Напряженные», — ответил Дорохов. «Они терпят друг друга только потому, что вынуждены подчиняться единому руководству. Но Энгельгард явно недоволен радикальными методами Талберта. Считает, что тот привлекает слишком много внимания. И он прав». Аврора повернулась, ее глаза блестели от внезапной идеи. «Дорохов, мне нужно, чтобы вы организовали встречу с Энгельгардом. Неофициальную, без свидетелей. Это рискованно, ваше высочество. Если кто-то узнает...» «Никто не узнает», — отрезала она. «Вы отлично умеете организовывать тайные встречи, не так ли?» Дорохов поклонился, принимая комплимент и приказ одновременно. «Будет исполнено. Но могу я узнать, что вы планируете?» Аврора вернулась к столу и начала писать на листе гербовой бумаги. Ее почерк был четким, решительным, как и ее план. «Я собираюсь предложить Энгельгарту сделку», — произнесла она, не прекращая писать. «Его фракция избавляется от радикалов, а взамен получает определенные гарантии от имперской власти. Убрать Талберта и Зарубина», — Дорохов не смог скрыть удивление. «Это может привести к открытому конфликту внутри общества, на что я и рассчитываю». Аврора подняла взгляд, и в ее глазах Дорохов увидел ту же холодную расчетливость, что и у ее брата-императора. «Пусть уничтожают друг друга, а мы будем наблюдать и собирать осколки. Когда закончится внутренняя чистка, можно будет представить это как полное уничтожение общества в Российской империи. Я очень быстро встану во главе российского филиала». Она запечатала письмо и протянула его Дорохову. «Это конфиденциально. Лично в руки барону, никаких посредников». Дорохов принял письмо, спрятав его во внутренний карман. «Будьте осторожны, ваше высочество», — произнес он с несвойственной ему заботой. «Общество существует столетиями именно потому, что умеет выживать. Они могут распознать вашу игру, и эти трое могут быть далеко не самыми важными людьми». «В этом вся прелесть плана», — улыбнулась Аврора. «Властные мужчины всегда недооценивают женщин. Они уже думают, что используют меня. Пусть продолжают так думать, пока я использую их. Когда Дорохов ушел, Аврора вернулась к окну. Эликсир, который дали ей члены общества, продолжал действовать. Она ощущала необычную ясность мысли и энергию в теле. Но главная битва была впереди. Общество обещало ей вечную молодость и власть. Они не подозревали, что ее амбиции простирались гораздо дальше. Поздней ночью мы с Виктором анализировали информацию, полученную после ареста Талберта. Его особняк подвергся обыску, и результаты превзошли ожидания. Тайник с документами, шифрованная переписка, списки контактов. Но что по-настоящему зацепило мое внимание, записка о перемещении груза из лаборатории, которую мы не успели накрыть под Петербургом. «Смотри», я указал Виктору на строчку в конфискованном дневнике. «Груз подготовлен к отправке через Кронштадт. Судно готово. Распределение должно быть произведено не позднее 3 дней с момента загрузки». «Кронштадт», задумчиво повторил Виктор. «Это логично. Морем легче переправить что-то крупное и скрыть от таможни. Эликсир для улучшенных». Я барабанил пальцами по столу. «Дата в дневнике, если все верно, то отправка должна состояться завтра ночью». Виктор разложил карту Кронштадта, отмечая возможные точки погрузки. «Военный порт отпадает, слишком много охраны и документации. Скорее всего, они используют один из торговых причалов или даже рыбацкую гавань, или промышленные склады в восточной части», — добавил я. «Рассеянность внимания хорошо работает, пока все следят за кораблями. Они могут использовать склады как временный перевалочный пункт. Мы составили план операций, распределив людей по всем возможным точкам. Я собирался лично возглавить группу, которая проверит восточные склады. Моя интуиция подсказывала, что именно там мы найдем то, что ищем. Перед рассветом мы были готовы. Людей судебного бюро подкрепили имперские гвардейцы, выделенные по личному распоряжению принца Михаила, который проявлял все больший интерес к моему расследованию, особенно после нападения на Варвару Марковну, чьи разработки должны были оснастить элитные подразделения армии. Кронштадт встретил нас промозглым утренним туманом, окутывавшим порт серой пеленой. Идеальные условия для тайной операции, как для нас, так и для общества. Моя группа, состоявшая из 6 человек, включая меня и Левински, двигалась вдоль складов восточного района порта. Тяжелые гранитные здания с узкими окнами под самой крышей выглядели заброшенными, но я чувствовал едва уловимые следы магической активности. Там, я указал на самый дальний склад, чьи двери были прикрыты, но не заперты. «Заходим тихо, Левински, твои люди окружают здание, никто не выходит». Мы проникли внутрь, двигаясь осторожно, с готовыми к активации защитными артефактами. Внутри царил полумрак, лишь тусклый свет проникал через пыльные окна под потолком. Но чем дальше мы продвигались, тем отчетливее становилось странное свечение, исходившее из глубины помещения. То, что мы обнаружили, заставило кровь застыть в жилах даже у меня. В центре склада стояли ряды стеклянных капсул, каждая размером с человека. Внутри этих капсул, в голубоватой жидкости, плавали люди, мужчины, женщины, даже несколько детей. Трубки и провода соединяли их тела с машинами, распределяющими странную мерцающую субстанцию, напоминающую жидкое серебро. Я подошел ближе к одной из капсул. Внутри находился молодой мужчина, судя по остаткам формы, солдат. Его глаза были закрыты, но под веками я различил быстрое движение, словно он видел кошмар. «Господи!» — выдохнул Левинский рядом со мной. «Это люди. Они еще живы. Похожи на новую партию улучшенных». Я внимательно изучал механизмы, подсоединенные к капсулам. Они проходят трансформацию. Один из моих людей подошел к дальнему ряду капсул. «Здесь дети», его голос дрожал от ярости. «Им не больше 10 лет. Я сжал кулаки. Одно дело, эксперименты над добровольцами или даже преступниками, но дети. Это переходило все мыслимые границы. Нужно вызволить их. Я начал искать управляющий механизм. Ищите документы, записи, все, что поможет понять, как безопасно их освободить». Один из моих людей нашел стол с бумагами в дальнем углу. Мы быстро разобрали записи, журналы наблюдений, медицинские отчеты, списки с именами. Среди документов оказался дневник главного исследователя, некоего доктора Штернберга, описывавшего процесс внедрения магических артефактов в тела подопытных. День 12. Субъекты 17-32 демонстрируют усиленные регенеративные способности после интеграции кристаллов. Эликсир стабилизирует трансформацию, но требуется еще более эффективный метод поддержания. Я продолжал читать, пока мои люди искали способ безопасно отключить капсулы. День 14. Детские субъекты показывают наилучшую приживаемость артефактов. Их неокрепшие тела и разум легче принимают изменения. Однако морально-этический аспект вызывает сопротивление некоторых членов группы. Напомнил им о высшей цели. Высшая цель. Они оправдывали эксперименты над детьми какой-то мифической высшей целью. Ублюдки. Максим. Нашел. Левинский указал на большой пульт управления в центре комнаты. Здесь контроль над всеми капсулами. Я быстро изучил механизм. К счастью, он был не слишком сложным. Типичный артефакт управления жизнеобеспечением, каким пользуются в передовых больницах империи. Постепенно ослабляя подачу эликсира и увеличивая содержание воздуха в жидкости, мы могли подготовить пленников к извлечению. «Начинаем процесс», — скомандовал я. «Медленно, постепенно уменьшайте дозировку эликсира и...» Договорить я не успел. Воздух пронзил пронзительный звук сирены, и красные огни вспыхнули под потолком склада. «Защитная система!» — крикнул один из моих людей. Кто-то активировал тревогу. В тот же момент двери в дальнем конце склада распахнулись, и внутрь влетели трое, два мужчины и женщина в белых лабораторных халатах. Увидев нас, они замерли, но лишь на мгновение. Женщина выхватила из кармана небольшой серебристый шар и швырнула его на пол. «Щит!» Я едва успел создать защитную сферу вокруг нас, когда шар взорвался, выпуская волну зеленоватого газа. «Эвакуация! Код красный!» — выкрикнул один из мужчин, подбегая к пульту управления. Я понял, что они собираются уничтожить капсулы вместе с пленниками, чтобы скрыть следы. Смещение. Мгновенно переместившись к пульту, я оттолкнул мужчину и активировал блокировку системы. «Левинский, задержите их!» Началась схватка. Мои люди пытались обезвредить ученых, но те оказались хорошо подготовлены. Артефакты ближнего боя, защитные амулеты, даже базовая боевая магия. И все же в закрытом пространстве у них не было шансов против специально обученных оперативников судебного бюро. Я продолжал работать над капсулами, пытаясь стабилизировать систему и начать безопасное извлечение пленников. Первые капсулы начали дренаж жидкости, готовясь к открытию. И тут я почувствовал нарастающее магическое напряжение, характерное для активации мощного деструктивного артефакта. Что-то готовилось к взрыву, и судя по энергетическому отпечатку, что-то очень мощное. «Всем на выход!» – закричал я. «Склад заминирован!» Мои люди, уже скрутившие двоих ученых, бросились к дверям, таща пленников с собой. Левинский все еще боролся с женщиной, которая, несмотря на свой хрупкий вид, оказывала яростное сопротивление. «Левинский, уходи!» — крикнул я, бросаясь к капсулам, которые начали открываться. «Я попробую спасти хотя бы нескольких. У меня было не больше минуты. Активированный артефакт уничтожения просто невозможно деактивировать без специальных инструментов, но я мог выиграть немного времени. Искази, укрепи». Я направил мощь истинных слов на капсулы, ускоряя процесс с дренажа и одновременно укрепляя кожухи, чтобы защитить пленников в случае взрыва. Первая капсула открылась. Внутри был мальчик лет 12, бледный как мел, с выбритой головой. Я осторожно вытащил его, он был легким, словно птица, и совершенно обессиленным, но живым. «Давай, малыш, нужно выбираться отсюда», – прошептал я, подталкивая его к Ярославу. «Максим, времени нет», — крикнул Левинский, который уже оттащил женщину-ученого к выходу. «Артефакт уничтожения уже активирован, и через считанные секунды весь склад превратится в пепел вместе с этими несчастными. Освободить всех было просто невозможно, жертв не избежать». В голове мелькнула безумная идея, опасная, почти самоубийственная, но единственно возможная сейчас. «Левинский», — крикнул я, отдавая короткие приказы, «всем покинуть склад, немедленно». «А ты?» – растерянно спросил он. «Это приказ», – рявкнул я. Когда мои люди выбежали, таща с собой сопротивляющихся пленников, я сконцентрировался. То, что я собирался сделать, не описывалось ни в одном учебнике магии. «Ну, посмотрим, на что способно истинное слово пространства», – пробормотал я, собирая всю магическую энергию, до последней капли. Я чувствовал, как мана циркулирует в теле, концентрируясь в сердце, как ослепительно яркая точка разгорается внутри, грозя сжечь меня изнутри. Но сейчас было не время для страха. Я должен был это сделать. «Смести!» – заорал я, вкладывая в истинное слово не только всю свою магическую силу, но жизненную энергию. Мир вокруг меня изогнулся, реальность натянулась до предела, и на мгновение я увидел странный узор, тончайшую сетку соединений между всеми предметами. Подхватив этот узор своей волей, я сместил содержимое склада, все капсулы с людьми, и себя, в пространство снаружи, на открытую площадку порта. В тот же момент за нашими спинами раздался оглушительный взрыв. Землю встряхнуло, воздух наполнился грохотом и жаром, но мы уже были на безопасном расстоянии, десятки капсул и я сам, стоящий посреди этого хаоса перемещенных предметов. Левинский, ожидавший снаружи, застыл с отвисшей челюстью. Его люди замерли, не понимая, что произошло. Только что тут была пустая площадка, и вдруг появились десятки конструкций с людьми внутри. «Черт возьми, Максим», — выдохнул Левинский, приходя в себя первым, — «что ты сделал?» Я стоял удивительно спокойный. Странное состояние эйфории охватило меня, последствия запредельного магического напряжения. «Надо помочь этим людям», — моя речь звучала четко, хотя губы плохо слушались. «Нужны врачи, и побыстрее. Обеспечьте безопасный транспорт до...» Что-то щелкнуло у меня в голове, будто натянутая струна лопнула, отзываясь вибрацией во всем теле. В один миг эйфория сменилась агонией. Внутренности словно скрутило раскаленным жгутом. Каждая клетка тела кричала от перенапряжения. Я почувствовал, как теплая жидкость хлынула из носа и рта. Опустив взгляд, увидел свою одежду, забрызганную темно-красным. Кровь. Много крови. Вот дерьмо, только и успел выговорить я, прежде чем колени подогнулись. Последнее, что запомнил, испуганное лицо Левинский и его руки, подхватившие меня прежде, чем я рухнул, а потом мир погас, и я провалился в бесконечную темноту. Глава 10. Бледный свет луны проникал сквозь тяжелые парчевые шторы, окрашивая в серебристый полумрак личный кабинет барона Энгельгарта. Аврора Сергеевна стояла у небольшого столика, где были расставлены хрустальные бокалы и графин с изысканным вином. Ее фигура, облаченная в темно-синее платье с серебряным шитьем, казалась воплощением изящества и власти. Сестра императора, как и всегда, была безупречна. Барон Энгельгард, грузный мужчина с тщательно ухоженной бородой, наблюдал за ней со смесью восхищения и настороженности. Встреча была организована с максимальной секретностью, даже его личные слуги были отосланы на ночь. «Признаюсь, ваше высочество», — барон отпил из бокала, — «ваш визит столь же неожидан, сколь и рискован. Дворцовые стены имеют глаза и уши. Мы оба знаем ценность конфиденциальности, барон». Аврора повернулась к нему, и лунный свет подчеркнул совершенство черт ее лица, словно высеченного из мрамора. После приема эликсира результат был поразительным, кожа приобрела сияние юности, а глаза горели внутренним огнем, от которого Энгельгард не мог отвести взгляд. В конце концов, общество существует столетиями именно благодаря умению хранить тайны. Она приблизилась к нему, и тонкий аромат ее духов, смешанный с едва уловимым запахом эликсира, вскружил голову барону. «Наш общий друг граф Талберт», — продолжила Аврора, делая небольшой глоток вина, «похоже, забыл об этом принципе. Его ночная операция в Кронштадте привлекла нежелательное внимание». Энгельгард нахмурился. «Талберт и его радикальные методы. Я предупреждал совет, что он слишком импульсивен, а эта история с девушкой-артефактором – чистое безумие. И все же вы работаете с ним», – заметила Аврора, присаживаясь в кресло напротив барона так, что ее колено едва заметно коснулось его ноги. По необходимости, не по выбору, Энгельгард тяжело вздохнул. «Общество переживает смутные времена. Высший совет разделен во мнениях относительно методов. Талберт, Зарубин и их сторонники проталкивают агрессивную стратегию, не понимая, что она может погубить дело столетий». Аврора наклонилась ближе, и барон почувствовал, как его сердце забилось чаще. «Поэтому я здесь», — ее голос стал бархатистым, почти интимным. «Мне нужно понять, с кем я, действительно, могу сотрудничать. С теми, кто действует как слон в лавке фарфора, или с теми, кто ценит тонкость и мудрость многовековых традиций». Барон невольно залюбовался ее красотой, усиленной эликсиром. Аврора Сергеевна всегда была привлекательной женщиной, но сейчас в ней было что-то почти нечеловеческое, магнетическое совершенство, которому невозможно сопротивляться. «Талберт и Зарубин планируют переворот», — выдавил из себя Энгельгард, словно сам удивляясь своей откровенности. «Используя улучшенных бойцов, они намерены захватить ключевые правительственные здания. Зарубин считает, что с его военным опытом и улучшенными солдатами он сможет установить новый порядок за считанные дни». Аврора изобразила тревогу, хотя внутренне торжествовала. Но это же безумие. Такие действия вызовут только хаос и противодействие других держав. Именно то, что я и говорю, кивнул барон, довольный ее реакцией. Общество должно действовать через влияние, через постепенные изменения, а не через грубую силу. Аврора поднялась и медленно обошла кресло барона, легко касаясь его плеч. Ее близость, аромат духов и тепло ее тела действовали на Энгельгарта как дурманящий напиток. Мужчина еще не понимал, что попал в ее паутину, и лишь женщина решает, что будет дальше. «Скажите, барон», – прошептала она, наклонившись к его уху, – «полная формула эликсира. Она известна вам?» Барон сглотнул, его дыхание стало прерывистым. «Я один из немногих в российском филиале, кто имеет доступ к оригинальной формуле», – признался он. «Но эти знания строго охраняются. За их разглашение можно поплатиться жизнью. А если бы нашелся способ обезопасить вас?» Аврора опустилась перед ним на колени, глядя снизу вверх с выражением, от которого у барона перехватило дыхание. «Если бы нашелся кто-то, способный защитить вас от гнева общества и возвысить до положения, о котором вы всегда мечтали». Ее рука легла на его колено, и барон почувствовал, как по его телу пробежала дрожь. «Что вы предлагаете, ваше высочество, союз?» Просто ответила она. «Я ищу партнера, который разделяет мое видение будущего. Россия нуждается в стабильности, а не в революциях. Общество нуждается в здравом руководстве, а не в авантюристах. А я», ее рука медленно скользнула выше по его бедру, «я нуждаюсь в умном, опытном союзнике». Глаза барона расширились от понимания и желания. Он был одиноким вдовцом уже много лет, и внимание такой женщины, как Аврора Сергеевна, ударило ему в голову сильнее, чем вино. Это нельзя было сравнить ни с чем другим. Обладание такой женщиной – это то, о чем он и мечтать не мог. «И что вы хотите взамен?» – спросил он, уже зная ответ. «Полную формулу эликсира». Ее голос был мягким, но взгляд – твердым. «И доступ к архивам общества, хранящимся под вашим контролем. Особенно интересуют меня древние тексты о продлении жизни. Это значительная просьба», – барон колебался, но его сопротивление слабело под пристальным взглядом Авроры. «Разве я не стою этого?» Она поднялась и одним плавным движением опустилась к нему на колени, обвивая руками его шею. «Подумайте, что мы можем достичь вместе. Ваши знания и мое влияние при дворе. Мы могли бы направить общество на правильный путь, устранив опасных радикалов». Ее губы приблизились к его уху, и барон почувствовал, как последние капли его решимости испаряются. Запах духов сестры императора все сильнее дурманил его разум. «А пока», – прошептала она, – «нам нужно избавиться от Талберта и Зарубина. Они встречаются завтра вечером в загородном имении Зарубина. Обсуждать последние приготовления к перевороту. Откуда вы знаете?» – потрясенно выдохнул Энгельгард. «У сестры императора есть свои источники», – улыбнулась Аврора. Барон больше не мог сопротивляться. Его руки обхватили тонкую талию Авроры, и он сдался не только ее обаянию, но и собственной алчности и тщеславию. «Хорошо», — его голос дрожал от возбуждения и страха перед собственным решением. «Я дам вам формулу и доступ к архивам, но вы должны гарантировать мою безопасность». «Разумеется», — Аврора наклонилась и прижалась губами к его губам, запечатлевая их договор поцелуем, который для барона означал новое будущее, а для нее был лишь средством достижения цели. Через несколько часов, когда барон Энгельгард, утомленный неожиданной страстью, спал в своей постели, Аврора Сергеевна сидела за его письменным столом, тщательно копируя формулу эликсира в свой маленький блокнот. Рядом лежали ключи от секретного хранилища архивов и карта с отмеченным местом встречи Талберта и Зарубина. Аврора улыбнулась своему отражению в зеркале. Она получила то, что хотела, и даже больше. Через своих агентов она передаст информацию о встрече в судебное бюро, и пусть законник сделает за нее грязную работу, а ей останется лишь собрать плоды и занять место, которое она заслуживает, во главе российского филиала общества Вечного Огня. Закончив запись, она подошла к спящему барону и с легкой улыбкой провела рукой по его лбу. «Спасибо за сотрудничество», – прошептала она, – «но боюсь, наш союз будет недолгим». Затем она тихо покинула спальню, оставляя за собой лишь легкий аромат духов и смерти, которая уже стояла за порогом, ожидая ее приказа. Я очнулся в собственной постели, что само по себе было удивительно. После эпизода в Кронштадте, когда я использовал смещение и потерял сознание от перенапряжения, я ожидал проснуться в лучшем случае в госпитале судебного бюро, В худшем, не проснуться вовсе. Мягкая подушка и знакомый потолок собственной спальни были приятным сюрпризом. Первая попытка подняться закончилась жалким стоном. Тело словно пропустили через мясорубку, каждая мышца отзывалась болью. Магическое истощение было полным. Даже после самых изнуряющих экзаменов по боевой магии от дяди Эдварда, я не чувствовал себя настолько опустошенным. «Лежите спокойно, господин», — раздался голос Василисы, и моя верная горничная возникла рядом с подносом в руках. «Гораева колдовала над вами очень долго и запретила вставать минимум до завтрашнего утра. Сколько времени я был без сознания?» Мой голос звучал как карканье вороны. 3 дня, господин, Василиса помогла мне приподняться и подала чашку с каким-то горьковатым отваром. Вы очень напугали всех нас. Елизавета Викторовна сказала, что еще никогда не видела такого глубокого магического истощения у выжившего человека. Я хмыкнул. Выжившего. Приятно слышать, что меня причислили к выжившим. А что с... начал я, но Василиса уже предугадала мой вопрос. С людьми из капсул? Большинство выжили и сейчас находится под надзором врачей в специальном отделении госпиталя. Господин Виктор оставил для вас полный отчет. Я кивнул, чувствуя некоторое облегчение. Значит, мой поступок не был напрасным. Затем вспомнил о другой важной фигуре в расследовании. А что с Талбертом? Его все еще держат в бюро? Василиса отвела взгляд, и это был плохой знак. Господин Виктор приходил вчера. Он сказал, что расскажет вам все сам, как только вы очнетесь. Я понял, что случилось нечто серьезное. Торопя события, я принял от Василисы новую порцию укрепляющего отвара и попросил ее немедленно отправить сообщение Виктору, что я пришел в себя. Через час, после того как я с помощью Себастьяна сумел одеться и перебраться в кабинет, ко мне прибыл Виктор. Его хромота, казалось, усилилась, признак того, что последние дни он не жалел себя, много ходил и мало отдыхал. Как оказалось, целительная магия, как, впрочем, и любая другая, действовала на него в полсилы. Вот где уж точно дар оказался проклятием. «Ты выглядишь примерно так же паршиво, как я себя чувствую», — приветствовал я его, пытаясь улыбнуться. «Зато ты выглядишь лучше, чем 3 дня назад, когда истекал кровью из всех отверстий», — парировал Виктор, тяжело опускаясь в кресло напротив. «Что, во имя господа, ты натворил?» — Левинский сказал. «Ты переместил целый склад с людьми, не весь склад, только самое важное», я пожал плечами и тут же поморщился от боли. «Это казалось хорошей идеей в тот момент, это казалось самоубийством», хмуро возразил Виктор. «Ты понимаешь, что ни один маг в истории не пытался перемещать такую массу людей одновременно, а пространственных магов было не так уж и много. Теперь понимаю, почему», я слабо усмехнулся. «А что с Талбертом?» Василиса уклонилась от прямого ответа. Виктор скривился, как от зубной боли. Его отпустили позавчера. Недостаточно доказательств, если верить официальной версии. Я выругался, но не сказать, что был сильно удивлен. Не мудрено, я покачал головой. С такими деньгами и связями тяжело усидеть в бюро слишком долго. Ты даже не представляешь, какие ниточки были задействованы. Виктор выглядел откровенно раздраженным. Глава 3-го отдела получил личное письмо от некой высокопоставленной особы с просьбой пересмотреть обстоятельства дела Талберта. Я вскинул брови. Личное вмешательство на таком уровне – это уже признак серьезной игры. Кто-то в высших эшелонах власти покрывал общество или, по крайней мере, его отдельных членов. И, конечно, абсолютно никто не усомнился в подлинности письма, я усмехнулся. «Абсолютно», – подтвердил Виктор с кислым видом. «Но, возможно, нам повезло. Везение – это что-то новенькое в нашем деле», я подался вперед, заинтересованный внезапной сменой тона Виктора. Мой помощник вытащил из внутреннего кармана сюртука сложенный лист бумаги. Час назад в бюро явился информатор, анонимный, но, судя по всему, из весьма осведомленных кругов. Он передал сведения о предстоящей встрече Талберта и Зарубина. Я взял лист и бегло просмотрел его. Информация была конкретной и детальной. Дата, место, даже примерное время встречи. Это может быть ловушкой, заметил я, хотя мой инстинкт подсказывал обратное. Разумеется, может, кивнул Виктор. Но учитывая, что информатор точно указал, что на встрече будут обсуждаться планы переворота с использованием улучшенных бойцов, по-моему, это стоит проверить. Я поднялся, с трудом преодолевая слабость в ногах. Конечно, проверим, но не только проверим, а еще и подготовимся. Виктор бросил на меня скептический взгляд. «Ты едва держишься на ногах. Куда ты собрался?» «Не беспокойся», — отмахнулся я. «К вечеру буду как новенький. А пока у нас есть время подготовить теплый прием для наших друзей из общества». К вечеру следующего дня я, действительно, чувствовал себя намного лучше, хотя о полном восстановлении говорить было рано. Магический резерв восполнялся медленно, но простейшие заклинания уже были мне доступны. Для операции, которую мы планировали, этого должно было хватить, при условии, что нас не ждет засада. Загородное имение генерала Зарубина располагалось в 20 километрах от Петербурга, у самой кромки густого леса. Когда-то здесь находилась охотничья усадьба его деда, сейчас же, по информации наших разведчиков, территория использовалась как тренировочная база для улучшенных бойцов. Мы разместили наших людей вокруг имения задолго до назначенного времени, 4 группы по 6 человек, каждая под командованием опытного офицера. Левинский, все еще обеспокоенный моим состоянием, настаивал, чтобы я оставался в тылу, но я отказался. Мое место было на передовой, особенно учитывая, с какими противниками нам предстояло столкнуться. Талберт прибыл, доложил наблюдатель, когда на небе уже зажглись первые звезды. Один экипаж, 2 сопровождающих, вошли через главные ворота. Я кивнул, глядя на имение через специальный артефакт дальнего видения, усиленный моим заклинанием внимания. Талберт казался нервным, он постоянно оглядывался, словно ожидая нападения из-за каждого угла. После недавнего освобождения из-под стражи он явно не чувствовал себя в безопасности. Следующие полчаса прошли в напряженном ожидании. Наконец, на дороге показался второй экипаж, этот был больше и массивнее, запряженный 4 мощных лошадей. «Зарубин», — прошептал Виктор рядом со мной, и, судя по размеру кареты, не один. Я напряг зрение, пытаясь разглядеть, кто сопровождает генерала. Когда карета остановилась у ворот, из нее, действительно, вышли 5, сам Зарубин и 4 крепких, широкоплечих мужчин в одинаковых темных костюмах. Даже без магического зрения я узнал этот типаж, улучшенные бойцы, подобные тем, что напали на нас в поместье фон Штейна. Все по плану, я повернулся к Левински, но будьте готовы к импровизации. Зарубин привел с собой усиленную охрану, и я не хотел бы терять людей во время задержания. Наш план был прост – дождаться, пока обе цели окажутся внутри дома, окружить территорию и провести молниеносный захват. Мы рассчитывали, что Талберт и Зарубин будут слишком заняты обсуждением своих планов, чтобы заметить приближение опасности. Но что-то пошло не так, не успела группа Зарубина войти в дом, как один из улучшенных внезапно замер, принюхиваясь, словно охотничий пес. Он повернул голову именно в нашу сторону, несмотря на то, что мы находились на значительном расстоянии и были хорошо замаскированы. «Черт, они что-то заподозрили», — выругался я. «Всем группам, приготовиться к немедленному штурму». Улучшенный что-то сказал Зарубину, и тот мгновенно отреагировал, резко развернулся и практически втолкнул Талберта обратно в карету. «Они уходят», — крикнул Виктор. «Нельзя дать им уйти». Я активировал сигнальный артефакт. Красная вспышка озарила ночное небо, давая команду всем группам приступить к захвату. Наши бойцы выскочили из укрытий, окружая территорию имения. Но Зарубин был готов к непредвиденным обстоятельствам. Я увидел, как он достал какой-то маленький предмет и крутанул в руке. В тот же миг 4 улучшенных изменились, их тела напряглись, глаза заволокло чернотой, а движения стали неестественно быстрыми. «Он активировал их», — крикнул я Виктору. «Будьте осторожны, они в боевом режиме». Улучшенные бросились в атаку. Первый же столкнулся с передовым отрядом наших людей, и результат был ужасающим. 2 опытных бойца судебного бюро отлетели как тряпичные куклы, а третий едва успел уклониться от удара, который, казалось, мог расщепить дуб. Я рванул вперед, несмотря на протесты Виктора. «Искази!» Направил я заклинание пространственной деформации на одного из улучшенных. Заклинание сработало, но не так, как я ожидал. Воздух вокруг бойца исказился, словно сквозь жаркий воздух, но сам он лишь слегка замедлился, в то время как обычный человек был бы полностью обездвижен. «Они устойчивы к магии!» — крикнул я, перекатываясь в сторону от атаки. Наши люди начали применять специальные артефакты бомбы с серебряной пылью, средства, которые, как мы выяснили, эффективно ослабляют улучшенных. Облака мерцающей пыли расползались по двору имения, и там, где они касались модифицированных бойцов, те начинали двигаться медленнее, Их черные глаза наливались болью. Я увидел, как Зарубин тянет Талберта к задней части дома. Очевидно, там был запасной выход. Перепрыгнув через поверженного бойца бюро, я бросился в их направлении. «Перемести». Применил я простейшие заклинания, чтобы преодолеть расстояние быстрее. На мгновение мир вокруг расплылся, и я оказался прямо перед беглецами. Талберт вскрикнул от неожиданности, а Зарубин выхватил артефактный пистолет, направляя его мне в грудь. «Законник», — прорычал генерал, — «я должен был догадаться, что это ваша работа. Сдавайтесь, Зарубин». Я держал руки на виду, но готовый в любой момент активировать защиту. «Вы окружены, ваши улучшенные подавлены. Это конец». Талберт, бледный как смерть, переводил взгляд с меня на Зарубина. «Мы могли бы договориться», — пролепетал он. «Темников, вы разумный человек. Общество могло бы предложить вам». «Замолчи, идиот», — рявкнул Зарубин, не опуская пистолет. «Он ничего не примет. Он фанатик, тупо преданный императору». Я усмехнулся. «Зато вы проявили такую изворотливость в вопросах преданности. Планировать переворот против императора, которому присягали на верность. Иногда старое должно умереть, чтобы родилось новое», — холодно ответил Зарубин. «Империя прогнила. Она нуждается в очищении огнем». За его спиной я заметил движение. Один из наших людей пробирался через заросли, готовый атаковать сзади. Нужно было потянуть время. «И вы, конечно, видите себя во главе этого нового порядка?» — поинтересовался я, делая незаметный шаг в бок, уводя внимание Зарубина от приближающегося бойца. «Я всего лишь исполнитель воли общества», — Зарубин дернул щекой. «Но да, я буду среди тех, кто поведет империю к новой эре. Под чьим командованием?» Продолжал я расспросы, надеясь выведать как можно больше. «Кто на самом деле руководит обществом здесь, в России?» Талберт неожиданно рассмеялся, истерично, на грани нервного срыва. «Ты, действительно, не знаешь, законник?» Его глаза блестели безумным огнем. «А ведь ответ прямо перед тобой. Ты разговариваешь с ними каждый день». Зарубин резко развернулся и выстрелил, но не в приближающегося бойца, а в Талберта. Артефактная пуля попала графу прямо в горло, и он захрипел, падая на колени, зажимая руками фонтан крови. «Слишком много болтает», — процедил Зарубин, вновь направляя пистолет на меня. Но эта задержка стоила ему преимущества. Боец бюро, воспользовавшись моментом, швырнул в воздух артефакт-бомбу с серебряной пылью, и мерцающее облако окутало нас всех. Я ожидал этого и успел задержать дыхание. Зарубин же рефлекторно вдохнул серебряную пыль, и его глаза широко распахнулись от шока и боли. «Вы не понимаете», — прохрипел он, хватаясь за горло. «Они уже здесь. Они среди вас». Пистолет выпал из его руки, и генерал рухнул на землю рядом с уже мертвым Талбертом. Но в отличие от графа, Зарубин был еще жив, едва дыша, но в сознании. Я склонился над ним, пытаясь разобрать его слова. «Проект. Феникс, они готовы». Каждое слово давалось ему с трудом. Серебряная пыль разъедала его легкие изнутри. «Кто они, Зарубин?» — настаивал я. «Кто руководит обществом в России?» Генерал ухмыльнулся окровавленными губами. «Ты никогда не доберешься до истины». Его глаза начали стекленеть. «Они выше твоего понимания». С этими словами он дернулся в последний раз и замер, устремив невидящий взгляд в ночное небо. Я выругался. «Мы потеряли обоих ключевых свидетелей. Талберт мертв, Зарубин тоже. И никаких ответов, только новые вопросы». Один из бойцов подошел ко мне. «Трое наших ранены, один тяжело», — доложил он. «Двое улучшенных нейтрализованы, двое сбежали в лес. За ними послали группу». Я кивнул, вставая и отряхивая одежду от серебряной пыли. «А имение?» «Под нашим контролем». Охрана сдалась, когда увидела, что Зарубин пал. Скорее всего, обычные наемники, не особо посвященные в планы общества. «Нужно проверить каждый дюйм этого места». Я повернулся к дому. «Если это, действительно, была их база, здесь должны остаться следы, документы, планы, что угодно». Мы провели несколько часов, методично обыскивая имение. Большая часть бумаг оказалась сожжена, видимо, Зарубин не собирался рисковать, тем более после ареста Талберта. Но оставались ящики письменного стола, сейф в кабинете, подвальные хранилища. К рассвету, когда усталость и магическое истощение снова начали сказываться на мне, Левинский и Виктор принесли найденные в потайном отделении сейфа документы. «Это все, что удалось спасти», — он положил передо мной тонкую папку. «Часть документов зашифрована, над ними уже работают специалисты бюро. но есть кое-что, что можно прочесть сразу. Я раскрыл папку. Первый же документ привлек мое внимание, схема со странными обозначениями, напоминающая план дислокации военных подразделений. Только вместо названий полков стояли кодовые названия: «Шторм», «Буря», «Гроза», «Ураган», а рядом – цифры. Большие цифры. Их гораздо больше, чем мы думали, прошептал я, рассматривая документ. Это не десятки улучшенных, это сотни, может, тысячи. Виктор выглядел потрясенным. Но где они? Мы провели множество рейдов, обнаружили несколько мелких лабораторий, но ничего подобного. Я перевернул страницу, и на следующем листе увидел нечто, заставившее мое сердце пропустить удар. Шифрованная запись, но с одной понятной фразой, обведенной красным. Проект «Феникс», приоритет высший. 15 полков готовы к марту. Цели согласованы с прусскими и австрийскими партнерами. 15 полков, если считать по стандартам имперской армии, это минимум 12 тысяч бойцов. Армия улучшенных, способная пошатнуть любое государство. Что значит цели согласованы? Потрясенно спросил Виктор, смотря на ту же строку, что и я. Они говорят о совместной операции с пруссаками и австрийцами. Я покачал головой, не знаю. Но это уже не просто заговор против императора. Это что-то большее. Я перевернул еще несколько страниц и наткнулся на карту Европы с отмеченными городами. Санкт-Петербург, Москва, Берлин, Вена, Париж, Лондон. Похоже, общество готовит что-то масштабное. И не только в России. Виктор устало опустился на стул рядом. Что нам делать с этим? Даже если мы передадим информацию императору, сможет ли он поверить в нечто столь грандиозное? Я собрал документы обратно в папку, размышляя над вопросом. Ему придется поверить, особенно после того, как мы предъявим более конкретные доказательства. Нужно продолжать расследование, найти эти полки улучшенных, выяснить их планы. Я посмотрел на карту, и особенно меня интересует, кто на самом деле стоит за всем этим в России. Талберт хотел что-то сказать перед смертью, что-то о людях, с которыми я общаюсь каждый день. Виктор нахмурился. Думаешь, кто-то из бюро, или из императорского двора? Я встал, преодолевая усталость. В любом случае, нельзя исключать никого. Сейчас главное, сохранить найденные документы и продолжать поиски. Проект «Феникс» должен быть остановлен прежде, чем они успеют применить свою армию. В то же время, в своей уединенной комнате в дальнем крыле Зимнего дворца, Аврора Сергеевна Романова изучала свое отражение в зеркале. Эликсир, полученный от Энгельгарта, оказался даже более эффективным, чем она предполагала. Кожа сияла здоровьем и молодостью, мелкие морщинки бесследно исчезли, а глаза сверкали юношеским блеском. Более того, Аврора чувствовала прилив энергии и ясности мысли, которой не испытывала даже в молодости. Эликсир не просто устранял внешние признаки возраста, он действительно омолаживал тело и разум. «Восхитительно», – прошептала она, проводя рукой по гладкой шее. И это только начало. На столе перед ней лежала открытая книга с формулой эликсира и детальными инструкциями по его приготовлению. Рядом – список редких ингредиентов, многие из которых можно было достать только через специальных поставщиков. Но для сестры императора не существовало непреодолимых препятствий. Дверь тихо открылась, и вошел Дорохов, незаметный, как всегда, но в его глазах Аврора заметила удивление при виде ее обновленного облика. Вся же специфика его работы предполагала внимательность к деталям. «Все прошло по плану, ваше высочество», — доложил он, склонив голову. «Барон Энгельгард больше не побеспокоит вас». «Хорошо», — Аврора даже не повернулась к нему, продолжая изучать свое отражение. А документы на Зарубина, доставленные императору через надежного посредника, в них нет ни единого упоминания о вас или о других высокопоставленных членах общества. Зарубин представлен как одинокий фанатик, который использовал свое положение для подготовки переворота. Аврора улыбнулась. Все шло по плану. Теперь, когда Энгельгард, Талберт и Зарубин выбыли из игры, путь к руководству российским филиалом общества был открыт. Из формулы эликсира в ее распоряжении, она больше не зависела от милости европейского руководства организации. «Приступайте к следующей фазе», — приказала она, наконец поворачиваясь к Дорохову. «Установите наблюдение за Темниковым. Мне нужно знать каждый его шаг, каждое открытие. Он подобрался слишком близко к истине, и мы должны контролировать, что именно он узнает». «Будет исполнено», — кивнул Дорохов.